Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Михаил Кликин. Все самое необходимое. Подраненный голубой Марлин, медленно кружась, падал в полную звезд бездну. Если верить бортовому компьютеру, а не верить ему не было оснований, падение должно было завершиться через 12 часов и 22 минуты ударом о каменистую землю неизвестной планеты. Остывшие дюзы молчали вот уже третий день, сберегая драгоценные остатки топлива для последнего маневра, целью которого должна была стать попытка приземления. Электронный мозг голубого Марлина, опираясь на известные ему одному данные, высчитал, что вероятность удачной посадки составляет 6%. День назад эта цифра была вдвое меньше. «Наши шансы повышаются», — сказал капитан Гриффин. «Это радует», — ответил Айтман. На лице первого пилота не было и тени радости. Шесть человек экипажа, собравшись в общей каюте, пытались делами и разговорами отвлечь себя от ненужных сейчас мыслей. «А ведь нас предостерегали», — сказала Аза Фишер, штурман высшей категории. Как все штурманы, она знала множество примет. Как большинство женщин, она в эти приметы верила. «Кто предостерегал?» — удивленно посмотрел на нее Джо Дельвик, техник-специалист широкого профиля. «Высшие силы», — многозначительно произнесла Аза Фишер и указала пальцем на низкий потолок. «Ну да», — покивал Лайтман. «И это радует». Саманта Голдфильд, корабельный врач, в приметы и в высшие силы не верила, как и большинство медиков, но, как все женщины, она была страшно любопытна и поэтому спросила. «И что это были за предостережения?» «Ну как же!» — дернула плечиком Аза Фишер. «Помните пса с подпалинами, сидящего возле бара? И неужели не обратили внимания, что ветер дул нам в лицо, когда мы шли к кораблю? А это задержка из-за ящика. Заметьте, из-за черного ящика». «Этот ящик теперь есть на каждом корабле», — сказал капитан Гриффин. «Так что высшие силы тут ни при чем». «Ну да», — Айтман хмыкнул. «А, по-моему, как раз тут без высших сил не обошлось». «Это ты о правительственном комитете?» «О нем самом». Согласно директиве комитета, теперь каждое космическое судно, отправляющееся за пределы Солнечной системы, легкая ли это яхта, торговый корабль или неповоротливый крейсер, должно было иметь на своем борту новейший универсальный спасательный комплект УСК-982. «Этот черный ящик может всех нас спасти!» Маргарет Блэкборн, второй пилот, была самым молодым членом команды, ей не исполнилось еще и 25. И как это свойственно молодежи, она с любовью и истовой верой относилась к разным техническим новинкам. «Я вчера почитала брошюру, что прилагалась к комплекту. Это поистине удивительная разработка. Там есть все необходимое для жизни в любых планетных условиях». «Ну да». Лицо Айтмана выражало высшую степень скепсиса. Спасательные комплекты раздавались поспешно и бесплатно. Спонсором выступало объединенное правительство трех планет. Подобные подарки очень настораживали первого пилота. «Будем надеяться на лучшее», — сказал капитан Гриффин и обратился к первому пилоту. «А не сыграть ли нам в шахматы?» «Почему бы и нет?» В каюте на некоторое время воцарилась тишина. Аза Фишер, зевнув, поднялась с кресла, подошла к полке с видеодисками, выбрала один из тех, что бесплатно раздавались в баре космопорта. Вслух прочитала название фильма. «Венерианская пыль». Кто-нибудь смотрел? Фильм был новый. Потому никто не стал возражать, когда Аза включила проектор. Как на всех бесплатных дисках, на этом было множество рекламы. «А вот и наш ящик», — сказал Джо Дельвик, узрев на экране знакомый контур универсального спасательного комплекта. Даже капитан и первый пилот отвлеклись от игры, чтобы послушать бодрый мужской голос, рассказывающий об уникальной новой разработке, призванной изберечь жизни многих и многих людей. Потом была реклама напитка Red Deagle, лучшего попутчика в долгом пути, фирменной одежды Lit Li, лучших костюмов для космических первопроходцев, мыла Space Bubble, лучшего моющего средства, способного добела отмыть астероид. Завершала блок, как и обычно, реклама, снятая по заказу правительства. Улыбающийся мускулистый блондин, держа в одной руке знамя трех планет, другой рукой призывал следовать за ним в зияющий чернотой космос. Торжественный баритон за кадром говорил о необходимости осваивать новые миры, о важности экспансии, о величайшей миссии человечества, грозил вырождением, истощением ресурсов и нашествием более расторопных врагов, обещал помочь и всяческие блага от правительства. «Ищите дураков», — хмыкнул Лайтман и двинул черную ладью. «Шах!» Маневр удался лишь частично. Голубой Марлин сумел погасить скорость, но не смог как следует выровняться и разорвал себе брюхо об острые зубья валунов. Будто потроха вывалились на каменистую почву перебитые кабели и порванные шланги. Зашипел, вскипая жидкий азот, широким веером расплескалось масло. Скрежеща, сея искры, теряя куски обшивки и части начинки, корабль прополз несколько десятков метров и остановился. «Все живы?» — спросил, поднимаясь, капитан Гриффин. Быстрая перекличка подтвердила, что все. «Травмы есть?» У первого пилота был разбит нос, техник подвернул руку, врач набил шишку. «А у меня что-то хрустнуло!» Аза Фишер, засыпанная видеодисками, не торопилась подняться. «Когда бросила на стенку, словно лопнуло что-то внутри!» Из складок одежды она вытащила серебристые осколки и удивленно на них уставилась. «Венерианская пыль», — сказал морщась первый пилот Айтман. «По делам ему». Кораблю досталось куда больше, чем экипажу. «Регенеративная система работает в четверть мощности», — докладывал Джо через 20 минут, прогоняя стандартную последовательность тестов. «Правый двигатель отказал. В левом какие-то проблемы с охлаждением. Герметичность корпуса нарушена, идет утечка воздуха». «Что за бортом?» «Давление чуть меньше атмосферы. Температура минус 3 градуса по Цельсию. Состав воздуха определяется». «Маяк включен?» «Да, подтверждение, что кто-то принял сигнал бедствия, так и нет». «Это вопрос времени. Будем ждать». Об универсальном спасательном комплекте вспомнили, когда стало ясно, что дела обстоят из рук вон плохо. Воздух неизвестной планеты не был ядовит, но для дыхания он не годился. Регенеративная система корабля медленно умирала, значит, вскоре и без того слабый приток кислорода должен был прекратиться. Забравшись в скафандры, можно было на пару часов отсрочить неминуемое, но в конце концов... «Там есть все самое необходимое», — приговаривала Маргарет Блэкборн, заглядывая через плечо листающего брошюру капитана. «Все необходимое для жизни». Она ежилась, выдыхала облачка пара. В корабле было холодно, по какой-то причине отключились отопители. Вытащить ящик из грузового отсека оказалось делом непростым. На этой планете сила тяжести была несколько меньше земной, но даже здесь ящик весил несколько сот килограммов. «А не открыть ли его прямо тут?» — яростно пыхтя предложил Лайтман. «Можно и внутри корабля!» — столь же яростно пыхтя ответил капитан Гриффин. «Но только если нет иного выхода, так сказано в брошюре». От Азы, Маргарет и Саманты было мало толку. Да и подвернувший руку Джо не мог работать в полную силу, так что капитан и первый пилот потом обливались, помаленьку двигая черный параллелепипед к подъемнику грузового выхода. «И что там может быть?» Айтман на миг выпрямился и вытер лоб. «Да пыхтим, узнаем», — буркнул Гриффин. Кое-как они разместили ящик на платформе подъемника. Залезли в легкие скафандры, включили голосовую связь. «Слышишь меня?» «Да, капитан, отлично слышу». «Хорошо. Теперь выходим. Остальные следом, через основной шлюз». Планета встретила их не ласково. Не как гостей, а как завоевателей. Налетевший ветер осыпал их пылью, солнце обожгло лицо даже сквозь затемненный светофильтр. Черный ящик опустился в 5 метрах от корпуса корабля. Дальше гидравлические шланги подъемника просто не дотягивались. «Ну что?» Капитан осмотрел собравшуюся команду. «Начнем?» Процедура активации была предельно проста. Необходимо было одновременно повернуть два ключа, скрывающиеся в нише под металлическим щитком, что капитан незамедлительно и проделал. Несколько секунд ничего не происходило. Потом монолитный ящик треснул в нескольких местах и распался на десяток больших кусков, больше всего похожих на глыбы антрацита. Через миг и они рассыпались в порошок. «Черт побери!» — удивился Гриффин. А потом в его шлеме что-то громко лопнуло, и капитан оглох. «Это был электромагнитный импульс», — докладывал Джо примерно через час. «Он вывел из строя вашу рацию и наш маяк. Я пытаюсь их починить, но не уверен, что получится». «Откуда он взялся, этот импульс?» — недоумевал капитан, листая брошюру. Она ничего не проясняла, как и любая другая реклама. «Так и должно было быть. Что вообще произошло?» «Сложно сказать». «Все самое необходимое», — ехидно процитировал Айтман. «Кто бы мог подумать, что нам необходима черная пыль?» «А может, произошла какая-то ошибка?» — предположила Саманта, высунув нос из одеяла. «Мы получили не УСК-982, а нечто другое». «Ну да», — покивал головой первый пилот. «Ошибка, как же». Электронный мозг корабля не подавал признаков жизни. Но и без него было ясно, что вероятность счастливого исхода стремится к нулю. Жить людям оставалось максимум 2 дня. «Будем надеяться на лучшее», — сказал капитан. «Меньше двигайтесь, меньше разговаривайте, берегите кислород. Спите». Он вспомнил, что смерть во сне всегда казалась ему лучшей из смертей. Но вслух произносить это он не стал. Их разбудили едва слышный скрип и тихое постукивание. Капитан открыл глаза и некоторое время лежал, глядя на странным образом изменившийся потолок. «Я что, все еще сплю?» «Кажется, нет, капитан», — отозвался Джо. «Если вы про шум, про потолок и про стены, то я это тоже слышу и вижу». «Стены?» — Гриффин повернул голову. «Действительно, стены тоже. Но как же? Почему? Я ничего не понимаю!» «Высшие силы», — буркнул со своего места Айтман. «Чую, это их проделки». За то время, пока экипаж спал, корабль превратился в решето. Все его металлические части сделались пористыми, будто ржаной хлеб. Сквозь некоторые дыры можно было просунуть кулак. «Почему мы еще живы?» «Кажется, потеплело». «Да и воздух стал другой, неужели не замечаете?» «Это сон. Или предсмертное видение. Говорят, замерзающим всегда кажется, что они попали в тепло. Так же и мы». «А может, виной всему тот порошок из черного ящика? Может, это был галлюциноген? Средство облегчить мучения?» «Ну да. Все самое необходимое». Они выбрались из-под одеял, с некоторой опаской ступили на пол. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» — пробормотал Гриффин с ужасом, осматривая свой обветшавший за считанные часы корабль. «Мы надеялись, что это вы нам объясните», — сказала Маргарет Блэкборн. Ни одна дверь не работала. Переборки можно было проткнуть пальцем. Стальные балки словно подверглись действию кислоты. От медных кабелей остались лишь провисшие изоляционные оболочки. Скафандры превратились в бесполезные пластиковые лохмотья. «И что это за шум, хотелось бы мне знать?» Капитан прошелся по каюте, высматривая что-нибудь покрепче да потяжелее. Выбрал стул из черного пластика, привинченный к полу, легко его выломал, взял в руки, сказал, прищурясь: «Попробуем выбраться отсюда». И мощным ударом легко разорвал истонченный пористый металл переборки. Они прошли сквозь 3 стены и остановились перед последней дверью. Через крохотные, будто иглой пробитые отверстия, внутрь шлюза врывались тонкие лучики света. «Отвернитесь», — велел капитан и, крепко зажмурившись, ударил стулом в податливую, словно ржавая жесть, стену. Странная, удивительная картина предстала их глазам. Над покореженным корпусом голубого марлина вздувался ажурный купол, больше всего напоминающий гигантский мыльный пузырь на металлическом каркасе. Если присмотреться, то можно было заметить, как по сплетенным балкам, по тросам растяжек ползают какие-то крохотные существа. Там, где купол соприкасался с землей, этих созданий было много больше. Они там просто кишели, будто муравьи в разворошенном муравейнике. «Это что, местные обитатели?» Не веря своим глазам, пробормотала Маргарет Блэкборн. «Должно быть, они разумны». «Почти наверняка». «Интересно, как они узнали, какая температура нам нужна? Как выяснили, что нам требуется кислород и что их солнце для нас опасно?» «Должно быть, они проанализировали условия внутри корабля». «Каким образом?» «Проникнув внутрь, конечно. Это они изъели стены, разве еще непонятно?» «Надо попробовать установить с ними контакт». «Просто поразительно, насколько быстро они возвели это сооружение». Джо Дельвик спрыгнул на землю и, широко шагая, направился к границе купола. «Эй!» — окликнул его капитан. «Они могут быть опасны!» «Не думаю», — обернувшись, ответил Джо. «У меня есть одна теория, я собираюсь ее проверить». Джо Дельвик, техник-специалист широкого профиля, вернулся через 20 минут. У него был слегка очумелый вид. «Это роботы», — сказал он и швырнул одно из созданий внутрь корабля. Капитан Гриффин наклонился, с некоторой опаской взял в руки поджавшие лапки существо, провел пальцем по его округлому тельцу, тронул ногтем выпуклые бусинки глаз. «Ты уверен?» «Да, у него на брюхе есть маркировка, у каждого из них». «Но откуда они взялись?» «Из ящика того самого». «Там же ничего не было. Ящик просто рассыпался в пыль». «Это не просто пыль. Каждая пылинка — крохотный механизм, молекулярный робот, запрограммированный на создание себе подобных. Только представьте, сколько их там было! Мириады!» «Их разнесло по всей округе, некоторые попали на обшивку корабля, и они взялись за работу. Они извлекали металл откуда только могли. Они добывали алюминий, медь, кремний, цирконий и строили мириады других роботов, более сложных, более умелых. А потом те новые создали еще одно поколение механизмов. Не могу сказать, сколько раз это повторялось и закончилось ли сейчас. Возможно, в данный момент под землей или за пределами купола строятся механизмы по сложности, не уступающие системам голубого Марлина». «Все самое необходимое», — округлив глаза, прошептала Маргарет Блэкборн. «Именно», — сказал Джо. «Эти роботы дают нам все необходимое. Они вырабатывают кислород и воду, они строят защитные сооружения, они генерируют энергию, и, наверное, даже они способны обеспечить нас органической пищей». «Замечательно». Капитан качал головой, разглядывая похожий на насекомый механизм. «Просто замечательно. Теперь нам остается только сидеть и ждать, пока прибудут спасатели». «Боюсь, этого не случится», — сказал Джо Дельвик и сжал губы так, что они побелели. «То есть...» «Возле купола я нашел еще кое-что». Джо достал из кармана нечто похожее на короткую металлическую трубку. «Их там много таких. Чтобы мы случайно не прошли мимо, роботы производят их сотнями. Из алюминия, кажется. Думаю, его в избытке в этой земле». «И что это?» «Свиток, капитан». Джо закинул трубку в корабль. «Письмо на фольге. Обращение к нам». Первый пилот Айтман поднял свернутое письмо, глянул на капитана. «Читайте, первый пилот», — сказал Джо. «Там не очень много букв». «Если вы читаете эти слова, значит, вы потерпели крушение и активировали универсальный спасательный комплект», — вслух прочел Айтман. «Теперь вам не о чем беспокоиться. У вас есть все самое необходимое для жизни, и с каждым днем условия будут улучшаться». «Как это понимать?» — спросил капитан. «Думаю, со временем купол будет расширяться», — сказал Джо. «Может быть, даже однажды он просто не потребуется. Почти уверен, что эти роботы способны изменить климат на всей планете. Пара сотен лет, и здесь будет вторая Земля». «Пара сотен лет?» «Вполне подходящее время для освоения планет. Человечество ведь должно как-то расселяться за пределы Солнечной системы. Экспансия, величайшие миссии и все такое...» «Я никак не пойму, к чему ты клонишь, Джо». «Читай, Айтман». «Сообщаем вам, что на помощь рассчитывать не следует. Данная планетная система помечена как система-ловушка. Всем навигационным компьютерам запрещено приближаться к ее границам ближе, чем на 3 световые минуты». Капитан вздрогнул. «Это как же понимать?» «А чего тут непонятного?» — сказал Джо. «Нас сделали первопроходцами, пионерами. Нам выпала честь, мы понесем знамя человечества, на нас возложены почетные миссии, ну и все такое». Капитан долго разглядывал невесело ухмыляющегося техника, будто надеясь увидеть в его глазах лукавую искорку, словно желая услышать от него, что весь этот разговор — затянувшаяся шутка, не смешной розыгрыш. «Теперь наш дом здесь», — сказал Джо. Он обернулся, широко повел руками. «Все это теперь наше». «Точно такие ящики есть на других кораблях», — тихо сказал Гриффин. «Да, капитан». «По официальным данным, каждый год крушение терпит около 30 кораблей разного класса». «Замечательный план расселения, не правда ли? Раньше мы заселяли 1-2 планеты в 3 года, теперь каждый год на 30 планетах будут появляться поселения». «Здесь еще какая-то приписка в самом конце», — угрюмо сказал Айтман. «ВЗ ГЛ-1-128. Что это может означать?» Аза Фишер подняла руку, будто школьница. «Это ссылка на Библию», — сказала она. «Ветхий Завет, глава 1, стих 28». Она устремила взгляд к небу и нараспев процитировала. «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею». Первый пилот фыркнул, плюнул на землю и цепко оглядел стоящих рядом женщин. Destruction.